Вместо обычных тонких стекол в них были вставлены стеклянные шарики с многочисленными сферическими углублениями. Внутри стеклянные шарики, словно пчелиные соты, были заполнены искусно отшлифованными ячейками, конусами и шестигранниками. Благодаря своим очкам пан Клякса видел намного дальше, чем в самую сильную подзорную трубу. Энергично размахивая руками, пан Клякса указывал направление и то и дело выкрикивал названия мысов, гаваней и островов, которые он замечал в безбрежной шире. Да, да, друзья мои, просто поразительно, как далеко видел пан Клякса в своих очках. Чайки, удивленные его видом и манерами, старались держаться подальше от корабля. Команда, спасаясь от изнурительного зноя, отсиживалась в трюме. Матросы были зверски голодны и проклинали Кока, но ничего не могли с ним поделать. Как истый сказандец, Кок Телесфор был сказочником. А когда он складывал сказки, то забывал про все на свете. А уж про сковородки и кастрюли подавно. Если кто-нибудь из поварят, желая спасти обед, прерывал его, Телесфор впадал в страшный гнев и весь бред выбрасывал в море. Правда, вскоре он приходил в себя, извинялся перед капитаном за свою вспыльчивость и начинал стряпать заново. Но, увы, обед или опять пригорал, или снова шел на съедение морским рыбам и дельфинам. Однако все терпеливо сносили чудачество Телесфора, потому что он в своих сказках рассказывал про такие роскошные пиршества, что даже самые обыкновенные сухари приобретали вкус превосходного жаркого. Капитан корабля тоже сочинял сказки. Чаще всего это были сказки о таких удивительных морских приключениях, что невозможно было разобрать, куда он вел корабль. К цели их путешествия или к несуществующим вымышленным землям. Порой он и сам не мог понять, где кончается сказка, а начинается действительность. Тогда корабль блуждал в безграничном морском просторе и никак не мог добраться до цели. Лишь один рулевой не был сказочником. Старый морской волк, он слыл когда-то опытным мореплавателем, но, потеряв зрение в битве с корсарами, управлял кораблем на авось. Пану Кляксе приходилось быть и капитаном, и рулевым, а часто во время обеда заменять и Кока, потому что в тонкостях гастрономии он разбирался не хуже, чем в движении небесных светил. Вскоре команда прониклась к пану Кляксе полным доверием. И матросы целыми днями спали или резались в карты, или лишь изредка поглядывали на Марс, чтобы проверить, не заснул ли пан Клякса. В конце концов, даже чайки привыкли к странной фигуре пана Кляксы, садились ему на плечи, дергали за бороду и кричали, передразнивая его. В свободное время пан Клякса прямо с Марса ловил с очком летающих рыб и потом готовил из них ужин всей команде. На 19-й день путешествия у капитана испортился компас. Тогда пан Клякса нашел в одном из многочисленных карманов своего жилета огромный магнит и потер им бороду. Теперь она указывала направление и была обращена прямо на север, хотя чайки все время тянули ее в разные стороны, то на запад, то на восток, то на юг. Иногда пан Клякса, стоя на Марсе, поднимал одну ногу, раскидывал руки, как крылья, и в такой позе дремал, поскольку ночью ему было не до сна. Уже через несколько минут он просыпался совершенно бодрым, напевал что-то под нос, надевал свои знаменитые очки и кричал: «Капитан, мы отклонились от курса на 1,5 градуса. Поверните на северо-запад и ориентируйтесь